Глава 9. Тьма, пыль и пауки. Что еще можно ожидать от заброшенной каменоломни? Камни. Именно их я больше всего и надеялся увидеть в каменоломне. Может, это сказывалось предубеждение городского жителя конца 21 века, но почему-то на каменоломне я ожидал увидеть именно камни. Возможно, еще пару скелетов, погребенных под завалами шахтеров, сломанную вагонетку, бездомного духа, злобно завывающего из темноты заброшенных штолен. Но все-таки главным был камень. Наверняка он присутствовал в ответвлениях шахты, но в главном зале, куда мы спустились, с камнем был напряг. Вернее, его было полно, но для серьезного строительства он был непригоден. В сам зал мы еле протиснулись, ибо вход почти до самого верха оказался залит застывшей лавой. Впрочем, как и сам зал. Наплывы черной каменистой массы залили весь ее неслабый объем и проникли в шахту, оставив высоту полметра входа. Если под всей этой массой когда-то и был приличный строительный камень, он оказался на дне этого застывшего озера, возможно, вместе с работягами, не успевшими сбежать отсюда во время извержения и разлива лавы. Само озеро тоже не могло нам сильно помочь. Пемза, кимберлит, кимберлит, пемза. Я старой киркой отломил несколько кусков, и все они, как мне подсказывал навык фортификатора, были слишком хрупкими для строительства замка. Может, где-то на стенах и потолке был подходящий для нас камень, но под толстенным слоем паутины ничего не было видно. И обитатели этой паутины восприняли весьма агрессивно мои геологические исследования. Послышался шелест тысяч многосуставчатых ног, с потолка, будто бригада спецназа, на невидимой в сумраке паутине, начали спускаться десятки бронированных членистоногих. Пришлось отложить все изыскания и нырнуть обратно в туннель, который был сделан будто специально для того, чтобы его было удобно оборонять. В полутораметровую щель могут проползать не больше пары пауков за раз. Стой, добей выползающих по головам. Этим мы и занялись, поставив с боков от выхода наших танков. Я, дождавшись, когда щель полностью забьется членистоногими, накрыл их бураном, а затем сразу же врубил подземный огонь, одним махом накрыв большую часть спустившихся вниз членистоногих. Насекомые возбудились, начав выдавливаться из пещеры в шахту, будто зубная паста из тюбика, выталкивая застрявших соратников на нашу сторону. Пришлось затормозить их очередным бураном, заодно отправив на тот свет первый десяток мобов. Странник пошел крушить промерзшие тушки, отбрасывая трупы к ногам резака, превращающая их в наборы броневых пластин, золотых монет и различных внутренних органов, с склизкими комками, плюхающимися в колбочки для сбора разнообразных жидкостей. Обозначались они как алхимические ингредиенты, и если я смогу выделить время, можно будет с ними поэкспериментировать, а нет, так пойдут на продажу. Для моих планов с апгрейдом замка и последующим его использованием нам понадобится куча денег. А сейчас монеты сами ползли к нам в руки, изо всех сил перебирая бронированными ногами, протискивая свои тела через расщелину и складываясь от могучих ударов странника, дола и хранителя, влезшего на стену над выходом и двумя передними щупальцами, опуская огромный булыжник на голову влезающих тварей. После каждого второго удара от булыжника откалывались приличные куски, подтверждая мои предположения о том, что, к сожалению, местный камень слишком хрупок для строительства. Ледяной буран, копье, лужа лавы. На последнем добитом враге мне повезло. Поздравляем! Лужа лавы плюс один, 10 из 10. Заклинание эволюционирует в озерцо лавы. Создает на участке в 20 квадратных метров озеро раскаленной лавы глубиной в 50 сантиметров. Расход 20 единиц магической энергии. Урон 50, плюс-минус 25%. Единиц жизненной энергии в секунду. Замедление 75%. Перезарядка заклинания 10 секунд. Время действия заклинания 10 секунд. Радиус действия 30 метров. Ограничение. Уровень 50. Наконец-то! Я давно ждал этого момента. Теперь им можно будет задержать даже весьма серьезного противника. Лапочка броневому. Привет, малыш. Если умудритесь убить босса, могу помочь с продажей алмазов. Есть влиятельные люди, они дадут цену на 5% выше рынка и возьмут все сразу. Мере фракционный кардиосинхрофазотрон. Чего? Вот и я спрашиваю, чего? Алмазы, говорю. Синхрофазотрон. Господи, неужели ты реально такой тупой? Мои люди говорят, что вы на пещеру набрели по горлышко кимберлитовыми породами залитую. В реале из них алмазы добывают. Думаю, здесь тоже. Найдешь алмазы, дай мне знать, придурок. Сама дура, пробормотал я себе под нос. Будто я про кимберлитовые трубки никогда не слышал. Так, дамы и господа, собрались тряпки. Там за порогом нас ждут несметные богатства. Мы будем купаться в деньгах и швырять их в море. Совсем рехнулся. Здесь и моря-то нет. Были бы деньги, а море найдется. Рез, всех дорезал. Тогда ползем обратно в пещеру. У входа громоздилась еще куча трупов, и пока резак потрошил и их, я сколол приличный кусман от покрывающей пол лавы, рассматривая его расширенные свойства. Богатая камненосная порода. Шанс добыть из нее драгоценный камень плохого качества 75%. Шанс добыть из нее драгоценный камень обычного качества 15%. Шанс добыть из нее драгоценный камень хорошего качества 5%. Шанс добыть из нее драгоценный камень отличного качества 2%. Шанс добыть из нее драгоценный камень идеального качества 0,5%. Зашуршало. Резак остановился, перестав спарывать брюхо очередного паука. Я тоже застыл с занесенной киркой. Где-то далеко зашуршал песок, ссыпаясь на твердую поверхность. Я медленно убрал инструмент и достал артефактную карту, максимально увеличил ее охват и увидел на самом краю плитки большое фиолетовое пятно. Не просто точку, а целую кляксу. Черт, лапочка же что-то такое говорила про босса. Неужели даже самый простой данж нам не могут отдать просто так? Хотя после того, как эту пещеру залило алмазноносной породой, этот данж стал не таким и простым. И, судя по размеру кляксы, местный босс размером с кашалота, да и обычных мобов осталось еще немало. Красные точки, неспешно мигрирующие по краю карты за кругом агро, подтверждали это. И вряд ли они останутся безучастными во время нашей стычки с их начальником. А местечко для сражений здесь хуже не придумаешь. Бескрайняя площадь пещеры не обладает ни одним укрытием, а сама лава неровная, застыла наплывами и волнами, и сколь-нибудь быстро передвигаться по ним нам вряд ли удастся. Согреть босса и скрыться в шахте? Туда большому существу не пролезть, но и нам его оттуда не достать. Тем более боссы обычно поумнее рядовых мобов, и просто так стоять там не будет, вернется к себе на место и все. А это место, судя по пустующему полу, у него на потолке. И там с ним тоже сильно не повоюешь. До него с полсотни метров. На долю долететь туда можно. Но хоть одна паучья сеть, брошенная в нас, и мы сверзимся вниз, размазавшись по полу ровным слоем. Что же делать? Притащить сюда камней и построить убежище, как мы когда-то делали с Флорой в кроличьих норах? Но долго ли оно продержится под ударами здоровенного босса? Минуту? Две? Или посадить туда только бафферов и лекарей, а остальным остаться снаружи? Тогда вряд ли босс полезет разбирать крепость в то время, когда его атакуют все остальные. Идея хорошая. Если сейчас не удастся его завалить с наскоку, так и сделаем. Рез, давай метнись в ту сторону и разведай все. Только не помри случайно. На этих просторах ты будешь нашей основной ударной силой. Рога кивнул и, пройдя десяток шагов, исчез в инвизе. Мы замерли, не шумя и стараясь даже не дышать, чтобы не согреть ни одного случайно подползшего к нам моба. 2 минуты прошли в полной тишине, а затем в метре от нас из воздуха проявился резак и махнул рукой в сторону темноты за своей спиной. «Он там! Здоровенный паучара висит под самым потолком. От него во все стороны тонкая паутина расходится. Без всякой системы крепится к полу. Я чуть 2 раза не задел такую. Думаю, стоит дотронуться, и босс активизируется. Это у него что-то типа сигнальной системы. Висит высоко, прямо под ним небольшое возвышение в виде каменной дуги. Видать, именно в этом месте случился прорыв магмы. Так здоровенной шишкой на полу все и застыло. Темновато там, почти ничего не видно. Но паутина на потолке слегка светится. На ее фоне паука и заметил. Но ни уровня, ни какого-нибудь описания нет. Можно свиток опознания купить за 5 сотен. Опознать его предварительно. Это закрытый данж, здесь аук не пашет. Но если сейчас здесь все поляжем, то для повторного захода обязательно возьмем. «Значит так, все оставайтесь здесь, у выхода. Если что пойдет не так, выбирайте шахту и топайте домой. Я на доле тоже слетаю на разведку. Рез, по моему сигналу дернешь за одну из тех сигнальных паутин. И если выживешь после этого, тащи паука к страннику, а я попробую с воздуха его атаковать». Я призвал Дола, вскочил в седло, рывком поднимая его в воздух к самому своду пещеры. Потолок был гораздо менее ровным, чем пол. Вниз свисали сталактиты, выпирали наросты горной породы, то они были сглажены многометровым слоем паутины, в котором проглядывали коконы, завернутыми в них летучими мышами, какими-то длиннохвостыми ящерицами и крупными насекомыми, типа мертвых стрекоз. Откуда они здесь взялись, непонятно. Да ладно, это не суть важно. Главное, бронированных пауков, прыгающих мне на спину, здесь нет, остальное фигня. Стараясь укрыться за многочисленными уступами, мы незаметно приблизились почти к самому боссу, на минуту зависнув за особо большим сталагмитом, и подали сигнал Роге. «Броневой резаку! Давай!» Где-то вдалеке неосторожный рудокоп задел невидимую в сумраке пещеры тонкую леску натянутой паутины, и огромная пещера завибрировала, наполняясь неслышимым для людских ушей гулом. Вибрация понеслась по паутинке ввысь прямо в лапы огромного паука, указывая тому точное направление, где его поджидает неосторожная жертва. Замерший как изваяние, босс вздрогнул так, что вниз посыпалась пыль, скопившаяся на теле гиганта за долгие годы бездействия. Он свесился головой вниз и начал спускаться. Этот момент мы с Долом пропустили, прячась за выступом, но уже через миг, повинуясь сообщению резака, ринулись вперед. У меня было лишь пара мгновений, но даже почти в полной темноте за это краткое время я успел рассмотреть его до самых мелких, но от этого не менее отвратительных деталей. Сочащиеся ядом скрежещущие жвала, многочисленные шипы, покрывающие броню по всему телу паука, мертвый взгляд черных глазок, а затем и монстра. И свод пещеры осветила вспышка огромного фаербола. Неспешный спуск двухголового чудовища, перебирающего многометровыми бронированными ногами по тонкой алой паутине, и его неотвратимое приближение, видимо, должно было произвести настоящих внизу воинов неизгладимое впечатление. Но мы с бараном слегка испортили эту эпическую сцену. Сорвавшийся с моих рук огромный фаербол, слегка полив кудряшки на голове Дола, гудя и завывая, понесся вперед, врезаясь в паутину, по которой спускался гигантский паук. Врезался и понесся дальше, не оставив на алой паутине и следа. Меня это не обескуражило. В общем-то, я этого и ожидал. Надеяться, что обычное заклинание здесь поможет, было бы слишком наивно. Но попробовать стоило, а вдруг бы повезло. И нам повезло. Правда, только через секунду. Дол проскользнул мимо метнувшихся к нам страшных лап паука и, активировав всеразрушающий удар, врезался в толстый жгут алой паутины лбом. «Внимание! Ваш питомец нанес всеразрушающий удар по неразрушимой паутине, праматери всех кольчужных пауков. Удача питомца и ваша превышают параметр удачи праматери и ее творения. Паутина разрушена». От удара нас основательно тряхнуло. Пещеру огласил нестерпимый перезвон бьющегося хрусталя, и праматерь пауков, еще раз судорожно взмахнув лапами в попытках хоть за что-то уцепиться, сверзилась вниз. Я злобно ухмыльнулся, глядя на ее скорое приближение к каменному полу. Как говорится, чем больше шкаф, тем громче падать. Но уже через миг моя ухмылка погасла. Паук до пола не долетел, и моя искренняя надежда, что он прилично расшибется о каменный холм внизу, не сбылась. Вся пещера содрогнулась от жесточайшей судороги, вызвавшей повальное обрушение потолка и стен. Многочисленные камни, прорывая толстый слой паутины, рушились вниз. Один из них просвистел буквально в метре от нас, но я даже не обратил на него внимания. Оно все было направлено туда, вниз, где застывшая дугой лава треснула, осыпаясь вниз многочисленными кусками и обнажая невероятно огромный черный сегментированный хвост, украшенный изогнутым хищным жалом. Миг, и хвост метнулся вверх со страшным хрустом, проламывая броню праматери пауков, пробивая ее содрогающиеся внутренности, выламывая защитные пластины на ее груди и выходя наружу, заливая страшную рану потоками дымящегося бурого яда. Получившая смертельную рану паучиха издала такой вопль в ультразвуковом диапазоне, что у меня из ушей кровь пошла, а зрение на миг перестало действовать, и перед внутренним взором разыгралась битва двух титанов. И она происходила не в этом времени и пространстве. Я увидел раскаленные пустоши, гигантскую воронку, на дне которой грелся на полуденном солнце 10-метровый скорпион. Напитываясь жизнетворным жаром и готовясь передать его своему потомству, когда оно вдруг мигнуло и исчезло, закрытое никогда невиданными здесь черными снеговыми тучами. Разум у скорпиона отсутствовал, но вот обостренные инстинкты совершенно точно подсказали, что оставаться сейчас на месте было подобно смерти, и необходимо срочно искать убежище. Вот только где его искать, когда ты сотни лет властвовал над этими землями, и убежище приходилось искать всем остальным, кто встречался на твоем пути? Воздух наполнился вьющимися белыми мухами, а налетевший порыв ветра был настолько холодным, что вмиг сковал члены застывшего скорпиона. Еще миг, и тот, развернувшись, не разбирая дороги, понесся прочь от надвигающегося ужаса. Еще один порыв ветра, и мечащийся из стороны в сторону хвост покрылся инеем. Движения монстра замедлились, его повело в сторону, где бронированное тело врезало в стену погасшего вулканчика, проламывая и разрушая ее. И тут же земля под его ногами расступилась, и скорпион провалился в большую расщелину. Из нее дыхнуло подземным жаром, возвращая жизненную энергию, и монстр начал протискиваться все глубже и глубже, снося все преграды на своем пути, пока не вывалился в огромную подземную пещеру. Идущий от пола жар постепенно возвращал жизненную энергию огромному телу, но полностью восстановиться ему не дали. Местному боссу не понравилось вторжение чужака, и того накрыла огромная сеть, прижимая к полу и практически полностью обездвиживая. На спину скорпиона свалилась огромная паучиха, перехватывая страшными челюстями метнувшуюся к ней навстречу зазубренную клешню. Раздался жуткий треск, и клешня, истекая бесцветной жидкостью, упала на пол. Однако скорпион не растерялся. Увенчанный жалом хвост ударил в жирное брюхо паучихи, отшвыривая ее далеко в сторону. Однако только что начавшийся бой на этом и закончился. Нет, паучиха не умерла. Катаклизм, пришедший на поверхность пустоши, добрался и до их глубин. Земля страшно затряслась, пол пещеры треснул, и из пылающих глубин плеснула раскаленная лава, заливая тело скорпиона, заключая его в свой каменный плен, а хромающая паучиха, добравшись до стены, поползла вверх, вжимая самую глубокую нишу на своде пещеры, на долгие годы замирая над телом своего поверженного, но не уничтоженного врага. Все это промелькнуло перед моим сознанием за одну секунду, а затем зрение вернулось, возвращая меня в настоящее время. Здесь паучиха еще вопила, повиснув на хвосте скорпиона, заставляя пещеру вибрировать, а свод рушится все сильнее и сильнее. Вся пещера сотрясалась, пол крошился, выпуская наружу огромное черное бронированное тело. Мимо нас пронеслась пара стандартных пауков в обнимку с кусками обрушившегося свода, ударяясь о каменный пол и разбрызгиваясь по нему отвратительными ошметками. Все остальные оставшиеся в живых членистоногие начали десантироваться вниз, бросаясь в атаку на своего общего противника. А тот встряхнулся, как собака, вылезшая из воды, стряхивая со своего тела куски горной породы, дернул хвостом, сбрасывая свою противницу на пол. Заполз на содрогающееся паучье тело, с явным ощутимым удовольствием, двумя ударами единственной клешни, отсекая обе головы монстра и отшвыривая их далеко в стороны. Поздравляем! Вы участвовали в уничтожении праматери всех кольчужных пауков. Это достижение эпического ранга. Участие вашего клана было минимальным, награда слегка снижена. Плюс один ко всем основным характеристикам. Плюс 3 свободных очка навыков. Награда на выбор. Первое. Головной убор раритетного ранга на ваш класс и уровень. Второе. Мантия раритетного ранга на ваш класс и уровень. Третье. Обувь раритетного ранга на ваш класс и уровень. Поздравляем! Получен новый уровень 127. Жизненная энергия плюс 100. Получено 10 свободных очков основных характеристик. Получено 6 свободных очков вторичных характеристик. Получено 2 свободных очка навыков. Я отмахнулся от сообщений, не до них сейчас. Лавируя меж падающих камней и спускающихся пауков, направил Дола к ярящемуся внизу скорпиону. Клановый чат. Выход в шахту завалило. Остаемся здесь, бьемся до конца. Пауков не трожьте, похоже, они сейчас на нашей стороне. Стрелы даже бронебойные и под умением не пробивают этого гандураса, от слова совсем. Фло, Кэт, к стене. Держитесь от скорпа подальше. Странник, прикрывай их. Но пока в бой не лез. Принято. Рез. Сможешь к мамке подобраться? Надо бы в ней пошуровать. Может, что ценное есть? Надо забрать, пока нас этот громила всех блин не раскатал. Попробую. Внимание, скорпа, только отвлеките. Отвлеку. Давай, пошел. Я снизился метров до 5, проскальзывая над тушей скорпиона, на ходу кастуя ему в голову ледяное копье. То рассыпалось осколками, оставив на черепушке лишь небольшое заиндевевшее пятнышко. Урон, к счастью, прошел нормальный, но по отношению к остающимся хитпоинтам был практически незаметен. Вы нанесли ночная жуть, бродячий босс пустоши, уровень неизвестно, 1899 единиц урона, 1 297 955 из 1,5 миллионов. Хорошо, хоть босс вступил в бой с неполным комплектом хитов, но все равно мне 1000 кастов ледяного копья понадобится, чтобы его свалить. Надо бить чем-то посущественнее. Я приземлил свое летающее, полорогое, непарнокопытное средство на пол, приказав «защищай», и начал каст стального лезвия. Воздух передо мной знакомо сгустился, обретая форму заточенного стального диска, закрутился, наливаясь весом и материальностью, а затем, как ошпаренный, сорвался с места и, избегая столкновения с ползучими отовсюду пауками, впилился в заднюю часть монстра. Не знаю, будь это гигантский человек, его наверняка этим ударом свалило бы с ног, но у Скорпиона центр тяжести был слишком близок к земле. Однако, несмотря на это, и на его вес несколько тонн удар диска впечатлил. Кажется, непробиваемая броня треснула, пропуская внутрь тела остро отточенный металл, взамен выплескивая наружу бесцветную жидкость, заменяющую ему кровь. Огромное тело швырнуло в сторону, лапы от удара подломились, повергая Скорпиона наземь, позволяя подбежавшим со всех сторон паукам забраться ему на спину, облепляя монстра сплошным мохнатым ковром, вгрызаясь в его глаза и наиболее уязвимые суставы. Несмотря на это, Скорпион вскочил на ноги и, не обращая ни на кого внимания, рванул ко мне. Я едва успел вскочить на Дола и поднять его на крыло, как мимо, со свистом рассекая воздух и наполняя его удушливым запахом смертельного яда, пронесся кончик хвоста Скорпиона, все еще покрытый отвратительной слизью, выпотрошенной паучихи и собственными бурыми выделениями. Я содрогнулся, представив, как оно втыкается в мое тело, наполняя разъедающим кишки ядом, и с тревоги глянул на часы. Похоже, дальнобойных атак у Скорпиона нет, и гонять его с воздуха можно было бы до упора, вот только умение полета у Дола вкачано не на полную, и через полчаса я останусь без летуна, так что за это время надо нанести монстру максимальный урон. А чем, если самые мощные заклинания завязаны на огонь, а эта тварина спокойно выжила в залившей его лаве? Броневой снегирю. Снег, пробуй бить по глазам и в рану, которую я пробил. Вроде они уязвимы. Практически невозможно попасть. Я пару стрел вогнал в обрубок, где у него клешни нет. Урон хороший прошел, но когда он так вертится, это больше не реал. Я опять ругнулся про себя, но тут, наконец, пришли хорошие новости. Туша про матери местных пауков растаяла, и мне пришли строчки полученных ништяков. Увидев один из них, я радостно улыбнулся. Подобный артефакт у меня был, но, думаю, этот должен быть намного мощнее. Броневой резаку. «Ты где? Мне нужен срочно этот браслет». «Где паучиха была? Подлетай, пока этот урод занят». И действительно, Скорпион был все еще занят навалившимся на него пауками, ибо описание всего происходящего занимало гораздо больше времени, чем все это происходило в реале, ведь с момента падения паучихи прошло всего полминуты, и, пожалуй, еще столько же продержится паучья мелочь, а затем мы останемся с этим реальным танком один на один. Я пустил Дола вдоль пола, не слезая с него, выхватил из поднятой руки роги мифриловый браслет. Сотканный из множества металлических паутинок и украшенный фигуркой отвратительной мифриловой паучихи с брюшком, сделанным из крупного черного бриллианта, он выглядел просто потрясающе. Я тут же попытался надеть его, но меня ждал жесточайший облом. Идеальный паучий браслет. Ранг раритетный. Маскировка плюс 50%. Ловкость плюс 50%. Сила плюс 25%. Сила заклинаний плюс 10%. Встроенное заклинание «Алмазная паутина». Полное обездвиживание на 10 минут. Время перезарядки 1 час. Алмазная паутина не может быть проигнорирована. Уменьшить время действия заклинания можно только специализированными навыками, умениями или иммунитетом к этому заклинанию. Увеличивает время действия заклинаний паутина, прочная паутина, сверхпрочная паутина и алмазная паутина на 150%. Ограничение. Уровень 150. Гадское ограничение. Раньше больше сотни ни на что не требовалось. Ладно, раз так, значит так. Залез в награды, выбрал себе новую, сверхкрутую мантию и на лету переодевшись, послал в общий чат сообщение. Наваливаемся все вместе. Бьем изо всех стволов. Не жалеем ни элики, ни обилки. Валим его.